Глава 4. Тайна первого шага. Предположим, мы знаем текст речи о Пушкине-Достоевского, знаем, что было до нее, и ничего не знаем о том, что произошло 18 июня 1880 года, когда она была произнесена. Что можно о ней сказать? Во-первых, по сравнению со всеми предыдущими высказываниями Достоевского о Пушкине, ничего нового по существу в ней нет. Можно взять каждый абзац этой речи и, как это делается обычно, подобрать к нему параллельно, в два столбика, соответствующие, в большинстве случаев, дословно совпадающие цитаты. Речь минус все предыдущее. Остаток будет минимальным. Впрочем, было бы даже странно, случись это иначе. Во-вторых, если проследить его настроенность с момента работы над речью, самое начало мая, до ночи с 7 на 8 июня, то возникает ощущение нарастающего ужесточения. Достоевский готовится дать настоящее генеральное сражение, своего рода Аустерлиц, всем своим давним противникам. Сплошная военная терминология — война, бой, ратовал, поле боя. Все время об интригах, нас хотят унизить, клакеры. Особенно раздражает его вождь противной партии, Тургенев. С ним давние счеты, от него и ему незабываемые обиды еще с 40-х годов. Тут и финансовые недоразумения. Достоевский брал у него в долг деньги на несколько недель, отдал через несколько лет. Тут и карикатура на Тургенева в «Бесах», Кармазинов. И Тургенев в долгу, конечно, не остался. Каждый из них заочно говорил о другом такое, за что впору было вызывать на дуэль. И почти все это обоим было хорошо известно. А тут еще всплыла как раз в эти дни история с каймой. Дескать, Достоевский в 40-х годах потребовал, чтобы его произведения, в отличие от произведений других авторов, печатались обведенными какой-то претенциозной каймой. Прибавим сюда слухи, опасения. Дадут, не дадут выступить. В каком порядке? Высокое, идейное, бытовое, сиюминутное, давнее, мелкое. Опять все сплелось, опять перемешалось. Неужели и тут осуществятся давнишние слова? Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. Всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной шутку. Что можно, что надо было ожидать от речи 8 июня? Чего угодно, только не того, что произошло. Самое неожиданное, самое, казалось, немыслимое, невозможное. Небывалый энтузиазм примирения. Тургенев и Анненков — Достоевскому: «Вы гений, вы более чем гений, объятие, праздник». И даже Глеб Успенский был вначале растроган. В чем дело? Одного единственного объяснения быть не может. Потеплела, подошла почва, чтобы принять брошенное семя. Устное, живое слово — оказалось сильнее письменного. А люди изголодались по живому слову, по живому общению. И люди эти впервые в новой истории российской собрались не официально, а даже оппозиционно по отношению к властям. Но куда девался воинственный настрой Достоевского? Да просто своим прежним мыслям, прежним словам он придал некое чуть-чуть, которая и сделала их неотразимыми. Это чуть-чуть и превратило живое слово в художественное произведение. Речь стала литературой, искусством. Искусство, может быть, впервые столь властно и непосредственно вторглось в жизнь. Искусство примирило, как собственно и положено, настоящему искусству. И на мгновение все злободневные страсти умолкли, как бывает это, скажем, когда разные люди слушают Баха или Моцарта. Тайна речи, тайна высшего искусства. Убедительно? Очень. А все-таки остается какой-то икс, какое-то но. Куда же девалась нараставшая воинственность? Просто смягчилась искусством? Не просто. Сколько раз не счесть он писал «Будь братом, иначе не будет братства. Одолей себя и станешь всесилен». Он постиг естественную силу природного закона, закона смерти человеческой, закона, который примиряет людей, и это особенно неотразимо открывалось ему лично и 22 декабря 1849 года «Нет желчи и злобы в душе моей», и 16 апреля 1864 года «Я и Маша», и в декабре 1877-го, когда умер Некрасов. А сейчас вся читающая Россия жила братьями Карамазовыми и уже прочла о том, что если человека в ужас приводят злоба и ложь людские, то не сам ли он виноват в том? Ибо дан ему был светильник. И, стал быть, он сам мог светить светлее. Прочитала. «Воистину, и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать». Прочитала и ждала финала, не зная еще, каким он будет. А он, Достоевский, знал. Будет потрясающая сцена у постели умирающего Илюши, а потом у Илюшиного камня. Он знал еще, что должен читать из Пушкина монолог Пимена и пророка. Не эти же стихи должны были подлить масло в огонь его воинственности. Величавое спокойствие старца и духовная исповедь Пушкина. Это ведь не о ком-то, о себе Пушкин писал. И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый. И что же? В день Пушкина, Пушкина, поднять знамя войны? К этому все шло, но этого не случилось. Прежде чем проповедовать людям, как им быть, покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять. Вот в чем вся тайна первого шага. В 33-м номере гостиницы «Лоскутный» на Тверской поздним вечером 7 июня он пишет Анне Григорьевне: «Завтра 8-го мой роковой день. Анненков льнул, но я отворотился. Видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. Надо еще речь исправить. Завтра мой главный дебют». Не в эту ли ночь, с 7 на 8 и произошло окончательное изгнание беса? Оно предчувствовалось и прежде. Среди воинственных заявлений предыдущих дней мелькало: «Эх, в какую суетню я въехал!» Оно, конечно, предопределялось всей его натурой, всей его историей. Имя Тургенева в речи было произнесено сочувственно и с благодарностью, а имя Белинского опущено. Судя же по черновикам, Тургенева благодарить он отнюдь не собирался, а на Белинского готовился напасть в открытую. А самое главное — тон. тон всей речи, тон, который действительно и сделал всю музыку, жар самоодоления, накаливший каждое слово его живое, дух всенародной исповеди, не в том ли тайна неотразимого воздействия речи на слушателей? Это был не скорый подвиг. Эти 40 минут делались 40 лет и останутся на века, навсегда. Настроение может быть передаваемо только художественным произведением, Лев Толстой. Настроение изгнания бесовщины, настроение одоления себя, решимости самому сделать первый шаг. Не было ли это тем главным чуть-чуть, которое и создало действительно художественное произведение в самой жизни? Достоевский прожег глаголом сердца людей, глаголом любви, не ненависти, глаголом мира, не войны, прожег потому, что вырван был свой язык, грешный, празднословный и лукавый. И боль этой самоказни, и радость одоления себя передались слушателям. Содержание наживо, как никогда, вросло в форму. Форма и сделалась содержанием, слилась с ним абсолютно. Ответная волна сочувствия, сострадания, сорадования могла, должна была вызвать уже по ходу речи неожиданные для самого Достоевского незаписанные им слова, но все это было уже предопределено главным. Вышла гениальная сцена. Вышла в жизни. Была одержана победа, перед которой все Наполеоновы победы — суета. Достоевский был счастлив, как никогда. Подлинно высшее правило жизни — ловить точку. Точка была уловлена. Клянусь, это не тщеславие. Этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься. Но иллюзий уже не было. Миллер, друг Достоевского, писал: «Памятник Пушкину собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остается только потирать себе руки и приговаривать: «De vide et impera». На завтра сбылось то, чего так страшился Достоевский и в чем сам так часто принимал участие. Только чертей тешим раздорами нашими. На завтра открылось новое сражение из тех бесчисленных малых сражений, из которых и построена страшная мозаика последних раскольниковских снов. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться — и тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Но, хоть и трудно предугадать, а значки в темной ночи догадок все же можно наметить, хоть мысленно, я и в значки верю. 8 июня 1880 года и был такой значок. Это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру. Том 30, страница 185.